Христос и смерть приобретение. Живу ли, умираю, всегда я со Христом. Удалите скорбь, земная жизнь на вине ждет мертвых воскресенье, святых небесный отчий дом, отчий дом. Распятый на кресте возносит нас на небо, собою от разрушил, пленил победой смерть. Твое где жало смерть, а где твоя победа? Мы вырвались из плена, чтобы обрести небесный свет. На небесах нет слез и воздыханий, ничто нечистое на небо не взойдет. Там наша Родина, исполнение ожиданий. На облаках нас вера в небо вознесет, Когда земной наш дом разрушится, тогда мы на небесах имеем нерукотворный дом. Воздыхаем мы в ожидании славы, мы верим, значит, правы, а значит, будем со Христом. На небесах нет слез и воздыханий, ничто нечистое на небо не взойдет. Там наша Родина.